Глава 7. Этот поздний телефонный звонок застал Бекетова уже в проеме двери. Никаких спешных дел в этот вечер у него не предвиделось, и полковник вознамерился поехать в Аркадию, чтобы хоть немного посидеть на берегу, подышать морем. Туда же, в точно назначенное время, должны были подъехать его жена и 12-летняя дочь. Этот благословенный Богом курортный район города полковник открыл для себя только неделю назад и был настолько поражен красотой прибрежных холмов и морским заливом Аркадии, что теперь уже мечтал о том, чтобы где-нибудь поблизости построить небольшой рыбачий курень и завести лодку. Причем Бекетов был так увлечен этой мечтой, что совершенно не заботился о реальности ее осуществления. Главное – породить идею, чтобы затем увлечься ее призрачными замками. Как оказалось, на проводе секретной связи был комендант Дунайского сектора береговой обороны полковник Просянов. Вот уж чей голос он сегодня услышать не надеялся. «Кажется, в наших руках оказались те, кто вам нужен, полковник», — раздался в трубке низкий, прерывистый голос Просянова. «Конкретнее», — суховато потребовал Бекетов, — «контрабандисты. Отец Прокопий Анкудинов и два сына из Липован, то есть местных русских старообрядцев, когда-то давно расселившихся по обе стороны устья». «Но эти с нашего берега, с румынского, это худший вариант. Насколько я понял, вам нужен был человек с того берега. Это лучший из возможных вариантов», — по слогам произнес Бекетов. «Я предложил Анкудинову-старшему выбор. То ли смерть в каком-то из сибирских лагерей, то ли он контрабандно переправляет одного человека на тот берег, пока его сыновья будут у нас в заложниках, после чего он прибывает на наш островок, забирает своих сыновей и свой товар, а также получает две суммы денег, одну, дабы не возвращался домой с пустыми карманами, а другую для взятки офицеру-пограничнику, который держит эту контрабандистскую тропу. О деньгах я завтра же поговорю с начальником разведуправления флота и с представителями других компетентных органов», — заверил его Бекетов. «Надо бы, надо бы. Не каждый день представляется такая возможность проложить тропу через границу. Кроме того, я взял на себя смелость заверить Прокопия, что у него появился выбор — оставаться вместе с сыновьями у нас, к слову, жена его погибла от укуса змеи, или же возвращаться в Румынию. Но в любом случае его контрабандную тропу мы будем использовать на общее благо. И вновь ход мысли верный». Бекетов и в самом деле был доволен миссией Просянова. Когда после совещания в штабе базы он излагал дунайцу свой замысел, то не ожидал, что тот отнесется к нему настолько ответственно, а главное, станет лично столь настойчиво заниматься его заботой. «Как он настроен по отношению к России?» «Сказал, что власть у нас безбожная, а Россия святая. Ведь таким подходом не удивишь, разве не так?» «Его политические взгляды меня мало интересуют. Важно, чтобы не предал. Вообще-то старообрядцы – мужики суровые. Если уж они дают слово, то придерживается его. Тем более, что к румынской власти он относится с откровенным презрением, как, впрочем, и к самим румынам. Но мы с вами простим ему этот грех. Для нас важно, чтобы Прокопий Анкудинов честно и праведно послужил своему историческому отечеству. Кстати, где он сейчас находится?» «В Килии, на местной базе катеров флотилии. Но сама тропа проходит южнее, ближе к Вилково. Завтра к 18:00 я со своим контрабандным товаром постараюсь прилететь в Килию. С вами и с ним встречаемся в отделе контрразведки базы». «Значит, уже завтра?» – озабоченно уточнил Просянов, не ожидавший, что события будут развиваться с такой стремительностью. «А времени у нас почти не осталось, и вы понимаете, о чем идет речь. У вас возникают сомнения? Надо бы еще раз переговорить с Анкудиновым, теперь уже зная ваши возможности и намерения. Желательно, чтобы послезавтра к ночи его лодка ушла к западному берегу. Наши пограничники будут предупреждены и всячески поспособствуют. Все, завтра в Килии». «Времени слишком мало», — как бы оправдывался Бекетов перед самим собой и перед Валерией Лазовской, которой как раз и надлежало стать тем контрабандным товаром, коего нужно будет переправить на румынский берег. Он понимал, что само развертывание операции происходит в суете и спешке, но слишком уж важно было, чтобы баронесса как можно скорее оказалась на том берегу вместе с рацией, усиливая тем самым позиции лишь месяц назад появившегося там советского резидента. Причем с недавнего времени в переброске баронессы оказались заинтересованными не только в разведке Черноморского флота, но и в главном разведывательном управлении армии, для которого появление на румынском направлении такого агента с перспективой, как Валерия, стало настоящей находкой. А все потому, что в былые времена самому этому направлению никто особого внимания не уделял. Другое дело Рейх, Франция, Британия. Как бы там ни было, а полковник все явственнее ощущал ответственность, которая наваливалась на него и за судьбу операции, и за судьбу Валерии. Впрочем, предаваться страхам и чувственным самобичеваниям уже некогда. Маховик операции «Последний гонец», как предложила назвать ее сама Лазовская, давно запущен. И казалось, теперь уже не существовало такой земной силы, которая в состоянии была остановить его. А что касается поездки в Аркадию, все те последние события, которые происходили в приграничных районах, и все те сведения, которыми полковник Бекетов обладал, подводили его только к одной здравой, но страшноватой мысли. Война грянет со дня на день. А значит, его личные и семейные планы относительно того, чтобы взять хотя бы недельный отпуск и в свое удовольствие поблаженствовать на море, вновь превращались в романтический бред.